Он пожирает золото, но не смягчается. И так как Зюс, не отвечая, выжидательно молчал, заговорил сюртский раввин, обрюзший, обросший бородой человек. «Больше негде искать спасения, рэп Иосиф Зюс, как только у вас. Рэп и Иезекииль Зеликман из Фрейденталя, подданные Вюртемберга. Мы просим вас, чтобы вы потребовали выдачи его герцогу, дабы судили его по вюртембергским законам. Другого спасения нет». Настойчивым, повелительным, гортанным голосом заключил он, подступая вплотную к Зюсу. Тот стоял, опираясь на письменный стол, вежливый, элегантный, невозмутимый. «Еврей Иезекииль Зеликман, — ответил он деловым тоном, — не имеет от меня формального дозволения. Его нет в моих списках. Весьма сомнительно, чтобы он был вюртембергским подданным. Город Эслинген будет апеллировать к его величеству императору в Вену. Парламент тоже возбудит протест. Мне невместно требовать его выдачи». «Невместно», — горячился фюртский раввин. Но низенький, кроткий, престарелый франкфуртский раввин перебил его. «Вы много сделали для нас. А потому мы надеялись, что вы и на этот раз поможете нам, дабы не пролилась невинная кровь». Однако толстый, вспыльчивый фюртский раввин не мог угомониться. «Невместно», — волновался он, — «спасти человеческую жизнь, спасти еврея, повинного единственно в том, что он еврей, невместно». «Вам видна всегда только одна сторона, раби, учитель наш», — отвечал Зюс, оставаясь учтивым и спокойным, и называя его, как положено, по чину. «Я же должен смотреть глубже, дальше, предусматривать связь событий. Представим себе, что я мог бы спасти рэп Иезекииля Зеликмана, но за это спасение мне пришлось бы заплатить уступками Эслингену, императору. Такое мягкосердечие я не могу себе позволить. Вы руководствуетесь простым и ясным принципом. Вот еврей, который не должен умереть. Я же не смею рассуждать так прямолинейно. Я должен рассчитывать, оценивать, взвешивать. У вас одни только ваши еврейские заботы. У меня тысяча других». Кротким, дрожащим голосом ответил ему Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин. «Сколько сынов Израиля отдали бы все свое достояние и даже больше того, дабы предотвратить пролитие невинной крови? Вы же можете воспрепятствовать этому одним росчерком пера. Не замыкайте сердце своего рэпа Озев Зюс». Огородный фюртский раввин присовокупил: «Неужто же вы бросите на произвол судьбы все еврейство из страха перед словопрениями парламентариев?» Зюс все еще стоял, опершись о письменный стол, стройный, учтивый, элегантный, и его спокойствие служило плотиной против возбуждения тех, что, сопя и волнуясь, запрудили весь его маленький кабинет. Его выпуклые карие глаза метнули быстрый надменный взгляд на дерзкого, несдержанного раби, но тотчас же, обуздав себя, он ответил невозмутимо: «Я достаточно сделал для германского еврейства, и каждому ясно, что в добрых намерениях у меня недостатка нет. Стоило мне креститься, стоило мне отвернуться от еврейства, я был бы ныне первым человеком в империи после римского императора. Но я не совершил этого малодушия, я остался щитом еврейства. О своем происхождении я никогда не кричал, но никогда и не отрицал, что я еврей. Так заявите об этом сейчас, сейчас, сейчас!» — гортанно вопил фюртский раввин, выставив вперед косматую голову и настойчиво наступая на него. Но Зюс ледяным тоном ответил: «Обычно вы умеете взвешивать и мерить. Измерьте, взвесьте же». Взгляните вперед, дальше настоящей минуты. Вы требуете Рэп и Эзекииля Зелигмана? Я держу в правой руке его смерть, а в левой все неприятности, нападки, угрозы, осложнения, которые обрушатся на меня, если я его спасу. Он остановился, спокойно оглядел 10 лиц, которые взволнованно, напряженно уставились в его лицо, затем небрежно добавил: «Я сейчас ничего не решаю, но весьма вероятно, что, взвесив все, я не стану накликать на свою голову бурю из-за такой безделицы». Вознегодовали 10 мужей, яростно взметнулись кверху руки, раскрылись рты. Короткие возгласы «Ой-ой!», возмущенная отрывистая скороговорка, и все покрывая, прозвучал гортанный, сердитый, раскатистый, пророческий голос фюртского раввина.